Отдохнем в тени горчицы. И что за деревья растут в других странах? Хлебное, например, или бутылочное. Захотелось тебе хлеба? Пожалуйста. Не надо в магазин идти, в очереди стоять, деньги платить. Залез на хлебное дерево, нарвал себе булочек, бубликов, пару ватрушек прихватил. И ешь себе, радуйся. Или, к примеру, собрался ты на пляж позагорать, а компот налить не во что. Не беда, ведь у тебя возле дома бутылочное дерево ветви раскинуло. Бутылки созрели, бери сколько угодно. Думаю, всем понятно, что я шучу. Не растут на хлебном дереве бублики или ватрушки. А назвали его так, потому что его древесина пористая, как свежеиспеченный хлеб. И на бутылочном дереве не растут бутылки. Просто форма его ствола напоминает бутылку. Есть еще одно странное и интересное дерево, о котором я хочу рассказать. Это горчичное дерево. Когда слышишь это название, кажется, что на нем обязательно должны расти баночки с горчицей. Но это не так. На нем растут маленькие стручки, в которых прячутся крохотные семена. Вот из этих семян люди и научились делать горчицу. Это растение встречается во многих странах, у нас тоже. Но если кто-то покажет тебе его, ты, скорее всего, рассмеешься. И знаешь почему? Потому что это будет низенький, невзрачный кустик, который никак нельзя назвать деревом. Дело в том, что размер этого растения зависит от климатической зоны, в которой оно растет. В тех странах, где тепло, оно вырастает высоким, раскидистым деревом, в тени которого можно укрыться от жарких лучей южного солнца. Птицы слетаются к этому дереву и прячутся в его ветвях. О маленьком семени горчичного дерева написано в Библии. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Где же находится это царство? Оно находится на небесах, и царствует в нем Иисус Христос. А ты хотел бы жить в вечном царстве добра и счастья? Библия говорит, что это царство должно начаться в твоем сердце. Попроси Иисуса, чтобы Он стал твоим царем, твоим Господом. Пригласи Его в свое сердце. Христос даст начало твоей новой жизни, которая будет продолжаться на небесах и не кончится никогда-никогда. Дай маленькому зернышку твоей веры достать ветвями до неба. Что растет на сикаморе? Какое средство от детских слез самое лучшее, на ваш взгляд? Наверное, конфета. Или что-нибудь сладенькое, вкусненькое. И мамы, и дети подтвердят это. Слезы на глазах высыхают очень быстро, если за щекой у малыша оказывается леденец. А как было раньше, до того, как люди придумали золотой ключик, дюшес и чупа-чупс? Чем успокаивали мамы своих орущих мальчиков и девочек 2000 лет назад, когда фабрик, выпускающих карамельки, ириски и шоколадки, не было? Уверяю вас, что и тогда было множество вкусных вещей, которые могли осушить детские слезы. Вам нравится мед? А изюм, финики, курага или сушеные смоквы, например? Так, придется сделать остановку. Многие из вас пробовали смоквы, но у нас их называют по-другому – инжир. Сухой инжир – это сладкий, вкусный сухофрукт. Когда читаешь Библию, название смоковницы встречается довольно часто. Это очень любимое и ценное на Востоке дерево. Ну как не ценить и не восхищаться деревом, которое приносит замечательные плоды 3 раза в год? В конце июня на нем созревают красивые, вкусные и нежные плоды. Потом рядом с этими ранними созревающими смоквами появляются летние смоквочки. Они созревают в конце августа и долго висят на ветвях. Летние смоквы тоже очень приятны на вкус и хорошо сохраняются. А в августе рядом с ними на ветвях появляются зимние смоквы. Они дозревают в конце осени, когда листья уже облетели. Зимние смоквы могут висеть на дереве до самой весны. Получается, что смоковница плодоносит круглый год, успевая только урожай собирать. Плоды ели свежими и сушили связками. Ими лакомились и взрослые, и дети. Царь Давид однажды получил в подарок 200 связок смоков. Но все-таки, что же растет на сикоморе, о котором написано в Ветхом Завете, например, в 77-м псалме, 47-й стих? Ни за что не догадаешься. Смоквы. Дело в том, что сикомор – это египетская смоковница. И ее плоды очень похожи на те, что растут на израильской смоковнице. Если тебя когда-нибудь угостят сушеным инжиром, не забудь поблагодарить за царское угощение. Приятного аппетита! Плечо друга. Нам подарили черепаху. До этого она жила у одной девочки, а еще раньше у какого-то мальчика. Никто даже не знал, сколько ей лет и вообще откуда она взялась. Каждый раз ее новые хозяева давали ей другое имя. Но для черепахи это не имело никакого значения. Она не откликалась ни на одно из них. И вот это странное животное с новым именем Клава появилось в нашем доме. Несколько дней вся семья с удовольствием возилась с ней. Мы наблюдали, как она ест, ползает, ставили эксперименты, катали на детском грузовичке, купали, переворачивали вверх дном. Она ползала по комнате, цокая по паркету своими неуклюжими лапками и все время норовила попасть кому-то под ноги. Несколько раз ее нечаянно подфутболивали, и она, перевернувшись на спину, крутилась под общий смех и извинения. Это становилось небезопасным для Клавы. И мы нашли выход. Решили поселить ее в старом аквариуме. Наша черепашка была сухопутной, поэтому из аквариума пришлось сделать террариум. Мы насыпали туда камешки, положили сухую траву, поставили мисочку с едой и водой, и наша Клава въехала в новую квартиру. Она быстро освоилась, и ее жизнь потекла спокойно и однообразно. Она спала и ела, ела и спала. Мы не очень часто беспокоили ее. Иногда Катя клала ее в корзинку и несла на прогулку в ботанический сад. Иногда мы ее купали, иногда пускали погулять по комнате. А в основном она сидела в своем стеклянном домике и лениво наблюдала за нами. Но однажды ее безмятежная жизнь была нарушена. К ней подселили новых жильцов. А произошло это так. Мы заметили, что в нише на кухне постоянно раздается какой-то подозрительный шорох. Прошло несколько дней, и мы решили посмотреть, что же там такое. Мы заглянули в нишу и обнаружили источник непонятного звука. Шорох исходил из старого почтового ящика для писем и газет, который почему-то не выбросили в свое время, а решили сохранить, наверное, как музейный экспонат. А издавали этот шорох два маленьких мышонка. Их мама, наверное, ушла и заблудилась где-то, а эти два мышиных ребенка остались одни. Я не знаю, сколько дней они сидели там перепуганные и голодные. Когда мы их вытащили из ящика, они имели такой несчастный вид, что все забыли, что это мыши, которые приносят вред. Это были два живых существа, обессилевшие и беспомощные. Мы первым делом накормили их. Они съели все, что им предложили, и вопросительно посмотрели на своих спасителей. От длительного голодания они были очень худенькие, их головы казались огромными по сравнению с туловищами. И эти мышата нуждались, если не в лечении, то в заботе. И вот тогда и было принято решение потеснить Клаву. Мы пустили мышат к ней в дом. Клава равнодушно глянула на двух наших несчастных головастиков, которые замерли в дальнем углу аквариума. Они, прижавшись друг к дружке, со страхом глядели на ужасное невиданное чудовище и ждали, когда оно их съест. Но Клава мышей есть не стала. Ей хватало той еды, которую она ежедневно получала от нас. Чтобы мышаты не стали рыть нору в аквариуме, мы бросили им старые Катины варежки. Мышаты быстренько заняли каждый свою. Теперь они чувствовали себя в безопасности. Клава с ними жила мирно. Но когда они пытались тащить у нее что-нибудь, черепаха делала резкое движение и шипела. Это не очень помогало, потому что мышата были на удивление дружными и всегда действовали сообща. Один отвлекал, а другой в это время воровал еду. Когда у Клавы было хорошее настроение, она позволяла мышатам на себе немножко покататься. Это было неотразимое зрелище. Двое мышат едут верхом на черепахе. Время шло. Мышата окрепли, подросли и задумали совершить побег. Я не знаю, как они договорились с Клавой, но они придумали замечательный план. Клава подползла вплотную к стеклу аквариума. Один мышонок стал задними лапками на черепаший панцирь, а передними оперся о стекло. Второй мышонок разгонялся, заскакивал Клаве на спину, потом на спинку своего брата и прыгал вверх, пытаясь выпрыгнуть из аквариума. Это был явный сговор черепахи и двух мышат, потому что они повторяли эту попытку несколько раз. Как смогли эти животные понять друг друга? Как смогли мышата объяснить Клаве, что от нее требуется? И как Клава смогла согласиться помочь им? Для меня это до сих пор остается загадкой. Меня восхищает в этих мышатах жажда свободы, восхищает их сообразительность. Поведение Клавы тоже вызывает уважение. Эта невозмутимая, равнодушная и ленивая черепаха, оказывается, может совершить благородный поступок. Мы выпустили мышат на свободу, а Клава еще долго жила у нас, пока мы ее не подарили своим знакомым, которые мечтали иметь черепаху. Мы часто недооцениваем способности животных. Иногда мне хочется сказать людям: даже мыши смогли договориться с черепахой, а вы все спорите, спорите. А всего-то надо подставить вовремя плечо другому, чтобы на него можно было опереться.